Наука или магия? Что такое Таро? Таро – это инструмент для самопознания. Практику Таро принято называть гаданием, но на самом деле это слово не вполне подходит. Карты не предсказывают судьбу. Они позволяют исследовать интересующую нас ситуацию или проблему, понять ее причину и расстановку сил, оценить наши возможности и шансы прийти к желаемому результату. И в то же время, намереваясь что-либо предпринять, мы можем просмотреть наиболее вероятный ход событий, вариации развития будущего. Также карты помогают нам лучше понять себя и окружающих, проникнуть в чувства и мысли и намерения других людей. Словом, возможности Таро выходят за пределы понятия гадания. Это скорее инструмент познания себя и окружающей реальности. Искусство Таро само по себе не является духовной практикой или разновидностью магии и не предполагает контакта с какими-либо потусторонними силами и сущностями. Это работа нашего ума, сознательного и бессознательного. Механизм работы карт Таро описан знаменитым психоаналитиком Карлом Юнгом. Разумеется, это гипотеза, но она вполне реалистична. Согласно Юнгу, весь опыт человечества, информация обо всех людях, вещах и явлениях, хранится в глобальном энергоинформационном поле, так называемом коллективном бессознательном. Там же на основе причинно-следственных связей формируются цепочки будущих событий. Именно оттуда приходят вещи сны, предчувствия и интуитивные догадки. Поскольку все люди связаны между собой, мы можем получить любую интересующую нас информацию, если обратимся к коллективному бессознательному. Бессознательно оперирует образами и символами. И на том же самом языке говорит с нами Таро. Карты работают на ассоциациях, выступая в качестве посредника. По сути, Таро – это разновидность метафорических ассоциативных карт. И те, и другие используются психологами на консультациях для анализа текущей жизненной ситуации человека и его психоэмоционального состояния. Потенциально тарологом может стать любой человек. Навык работы с картами, как и любой другой, можно и нужно развивать.